По приезде во Флоренцию Вольфганг, схвативший простуду во время переезда через Апеннины, когда они угодили под сильный ливень, слег на день в постель, чем немало огорчил папу. Но уже на следующее утро папа представил рекомендательное письмо графа Фермиана обер-камергеру графу Орсини Розенбергу. И хотя в приемной сидело множество людей, письмо генерал-губернатора возымело немедленное действие. Эрцгерцог Леопольд, второй сын Марии Терезии и правитель Тосканы, сразу же принял Моцартов. 22-летний эрцгерцог прекрасно помнил Вольфганга по его выступлениям в Вене и предложил ему выступить перед его женой, инфантой Луизой Испанской. На следующий вечер состоялся большой концерт для эрцгерцога и его жены. Вольфганг еще не оправился от простуды, но на игре это нисколько не отразилось. Лучший скрипач Италии Нардини исполнял вместе с Вольфгангом его сонаты для клавесина и скрипки. Никогда прежде Вольфганг не слыхал, чтобы из скрипки извлекали такие божественные звуки. Они просто завораживали своим богатством и полнотой. К тому же Нардини обладал необычайной чуткостью, и играть с ним вместе было одно удовольствие. И все же при мысли, что никогда папа не будет играть так ярко и выразительно, никогда ему не достичь техники исполнения и мастерства Нардини, Вольфгангу стало грустно. «Я же говорил тебе, он играет как взрослый музыкант», — сказал эрцгерцог жене. Манцуоли, присутствовавший на концерте, горячо обнял Вольфганга и воскликнул: «Если только удастся, я с радостью спою в твоей опере Амадео». На той же неделе Нардини, совершенно очарованный Вольфгангом, познакомил его со своим любимым учеником Томасом Линлеем, англичанином того же возраста и даже роста, что и Вольфганг. Они сразу сыгрались и с того момента сделались неразлучны. Вместе упражнялись, вместе выступали, учились друг у друга, мечтали о совместном турне по городам Италии, Германии и Англии. Кроме того, Томас учил Вольфганга английскому языку, а тот его немецкому. Впервые Вольфганг говорил со своим сверстником как с равным, и это доставляло ему много радости. Когда через две недели пришло время прощаться, Томас подарил Вольфгангу сонет на отъезд из Флоренции В. А. Моцарта, который специально заказал поэтессе Карилле Олимпике. Вольфганг уже попрощался с Манцуоли и с Нардини, подошел черед прощаться и с Томасино. Стоило ему поближе узнать кого-то и искренне полюбить, как наступал печальный час разлуки. «Амадео, пусть эта поэма принесет тебе удачу в пути», — сказал Томасино. Обнял Вольфганга, и оба расчувствовались до слез. Леопольд и сам с трудом удерживал слезы. Томасино был удивительно красивым и ласковым мальчиком, и он успел к нему привязаться. Но им надо спешить. На страстной неделе нужно во что бы то ни стало получить аудиенцию папы Римского. Томас Линлей проводил их до самых городских ворот и долго, пока карета не скрылась из виду, махал вслед. Вольфганг забился в угол, и чем красноречивее рассыпался папа об их флорентийских успехах, тем больше он грустил и часто оборачивался назад. Они приехали в Рим в Страстную среду, и Леопольд решил немедленно отправиться в собор Святого Петра. Он узнал, что в этот день в Сикстинской капелле будет исполняться Мизерере сочинение Аллегри, и сказал, что обязательно нужно послушать знаменитое песнопение, будто это могло ускорить получение аудиенции у папы. Правда, теперь Леопольд сомневался, так ли уж нужна ему аудиенция у папы Клемента XIV. Хотя это и могло произвести впечатление на Шраттенбаха, а от него зависело получение разрешения на заказ для Миланской оперы. Леопольд до сих пор ничего не сообщил архиепископу, между тем прошел уже месяц, как он подписал контракт. Всего месяц, а сколько произошло за это время благоприятных событий? Эта мысль вернула Леопольду прежнюю уверенность, и когда они подъехали к собору, план действий уже был готов. стоявший на карауле швейцарец,